Глава 20. Тесса подслеповато прищурилась и попросила: «Не могли бы вы убрать лампу?» Ее просьбу проигнорировали. Казалось, сидевшим за массивным дубовым столом людям не было до нее никакого дела. Интересно, заметили бы члены Совета Пяти, если бы она вдруг испарилась? Облаченные в парадные одежды, с золотыми цепями на шее, в орденах и всем блеске своего величия, они в полголоса совещались, склонившись над бумагами. Только секретарь, остроносый мужчина неопределенного возраста, с любопытством посматривал на обвиняемую. Тесса глубоко вздохнула и поменяла положение рук. Одинокий стул посреди комнаты с низким сводчатым потолком. Одинокая лампа над головой. Отныне все в ее жизни пропитано одиночеством. Мысли Тессы неизменно вертелись вокруг Рудольфа. Где он? Жив ли еще? Она не сомневалась в невиновности супруга и собиралась отстаивать ее до конца. «Итак, начнем!» Канцлер прочистил горло и устремил взгляд на Тессу. Его примеру последовали другие. 10 кинжалов, вонзенных в ее тело. «Вы признаете себя виновной?» «В чем?» Первоначальная растерянность в замке герцога Арка улетучилась. Тесса держалась с воистину королевским достоинством. «Разве я арестована? В таком случае, где приказ за подписью короля? Напоминаю, я подданная Авердена». «А вот это как раз надлежит проверить», — оборвал ее на полуслове герцог. Губы его скривила приторно-ядовитая улыбка. «С такой кошка смотрела бы на мышь перед тем, как откусить ей голову». Поднявшись из-за стола, герцог заложил руки за спину и прошелся по комнате перед Тессой. «Не так давно вы утверждали, что являетесь гордарийской княжной, из рода Ашенброков, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь». Он напрасно старался ее не сломить. Тесса хорошо запомнила поездку сюда в закрытой карете. Ее перевозили как преступницу. Не хватало только ручных кандалов. В столице Тессе не позволили переодеться, даже ополоснуть лицо. Ее сразу привезли в мрачный старый замок, некогда служивший тюрьмой для знатных узников, и провели по гулким коридорам в комнату без единого окна. Напрасно она пыталась заговорить о Рудольфе, спрашивала, нет ли от него вестей. Герцог притворялся глухим. Потом и вовсе покинул ее, передав на попечение гвардейцам. Все это наводило на определенные мысли. Судьба ее предрешена. По наущению Эбы Тессу надумали похоронить вместе с мужем. В голове не укладывалось вот так просто избавиться от аверденского посла. Герцог не дурак, понимал, другие члены посольства станут задавать неудобные вопросы, последует нота протеста, а то и вовсе ультиматум. От него не отмахнешься. Назревала война, но члены Совета Пяти даже не пытались создать видимость, будто их волновало исчезновение Рудольфа. Тесса усмехнулась. Подумать только, всесильный герцог, чья родословная не уместилась бы даже на 3 листах, присмыкался перед простолюдинкой. Не проще было бы отправить Эбу на плаху, с концами похоронить свои тайны? Герцог нахмурился. Совсем другой реакции он ожидал. «А вы дерзкий и нахальный!» Пальцы его сжались в кулаки. Взгляды их на пару минут скрестились, словно клинки во время поединка. Герцог нехотя отвел свой первым. Чуть слышно прошипел. «Стерва!» «И в чем же заключается мое нахальство?» Тесса намеренно выбрала высокомерный тон. Тон победительницы. «Вы не удосужились покормить меня обедом. Выделить мне служанку. Сносное жилье. И теперь рассуждаете о дерзости? Где мой муж?» Спрашиваю еще раз. «Что предпринято для поисков графа фон Алексаи?» «Не беспокойтесь, миледи, я принял все необходимые меры». «Какие же?» Как тяжело ей давалось вынужденное спокойствие. «Я, кажется, ответил на ваш вопрос», — сердито буркнул герцог. «Подумайте лучше о себе». «Где мой муж?» «У меня есть все основания полагать, что он в смертельной опасности. И если вы не желаете...» «Я дойду до короля, если потребуется, обоих королей. Напрасно вы надеетесь на свой титул. Он вас не спасет. Поэтому спрашиваю еще раз, где мой муж? На каком основании вы держите меня здесь, мешаете его поискам?» «Повторяю, пока я не видела бумаги с королевской печатью, мое нахождение здесь можно считать похищением». Среди членов Совета Пяти пробежал возмущенный ропот. «Бумага имеется». Канцлер попросил герцога вернуться на место. Однако тот предпочел встать подле секретарского стола. Бросив вызов приличиям, герцог оперся о него бедром. Он выказывал неуважение к женщине перед ним. Что ж, она это поняла. «Где же? Могу я с ней ознакомиться?» «И ты еще смеешь!» — подал голос молчавший до той поры граф Морей. «Ведьма!» Тесса дернулась, как от пощечины. Ее тайна, ее самая страшная тайна. Неужели им все известно? Взгляд Морея сочли ненавистью. Опершись на кулаки, он приподнялся. Если бы мог, убил ее взглядом. «Успокойтесь, Вацлав!» — шикнул на него канцлер, судя по всему, самый хладнокровный из всей пятерки. «Ничего не доказано, это только слухи. Проявите уважение к графине». «Графине?» Морей расхохотался. «Да она такая же графиня, как любая моя служанка. Брак фон Алексаи – фальшивка. Я изначально был против приезда аверденцев. Чуял, добром не кончится. С чего вдруг Людвигу и Рану присылать к нам посольство? И сверды не такие. Они ничего не забывают. Прислали убийцу, чтобы свести в могилу мою ни в чем не повинную дочь». «Ее!» Его палец ткнул в Тессу. Она сглотнула. Дело принимало скверный оборот. Кристину действительно изводили колдовством. Если Эбба подбросит в ее покои куклу, доказать свою невиновность она сможет. «Помилуйте, граф!» — как можно мягче произнесла Тесса. «У меня нет ни малейших оснований желать зла королеве Кристине». «Ойли, вы супруга Рудольфа фон Алексаи. Не станете же вы отрицать, что это одно из влиятельнейших семейств Авердена?» «Не стану, и все же я по-прежнему не вижу связи». «Ваша золовка и королевская родня. Людвиг Ран никогда не скрывал своих притязаний на Иландрийские земли. Именно поэтому он выдал свою племянницу замуж за короля Эдуарда. После многочисленных бесплодных попыток Ирвин Аверденская произвела на свет хилого мальчика и умерла. Сама по причине слабого здоровья». Он вновь перешел на крик. «Да, умерла не сразу. Перед этим долго болела. Разумеется, король нуждался в утешении. Им стала моя дочь. Этого Людвиг Эран не простил. Принц Агюст не жилец. Вацлав! Канцлер возмущенно дернул его за рукав. Но Морея было не остановить. Да, не жилец. Хватит притворяться, будто привезенная Генрихом ведьма поставит его на ноги. Зато моя дочь могла бы родить Эдуарду дюжину здоровых наследников. Она кость в горле Аверденскому королю. Именно из-за нее он разорвал дипломатические отношения с Эландрией, а потом вдруг передумал, стал добреньким. С чего бы? Полный ехидства взгляд остановился на Тессе. Они все спланировали заранее. Не двое, все пятеро, сникнув, подумала она. С того, продолжил свое эффектное выступление Морей, что он нашел для Эдуарда новую жену Аверденку, достаточно знатную для короны, но недостаточно знатную, чтобы править самой, без указки Несвиша. Не принцессу, как мы наивно полагали, а Евгению Марианну Артлерган фон Алексаи, вашу заловку, графиня. Но чтобы она примерила корону, моя дочь должна была умереть. Имя Евгении прозвучало под сводами комнаты, подобно раскату грома. Члены Совета Пяти пришли в небывалое оживление. Позабыв о Тессе, они спорили, эмоционально жестикулируя, старались перекричать друг друга. «Тишина! Тишина!» Несколько раз призвал к порядку канцлер. «Герцог Арк, вернитесь на место. Соблюдайте регламент. Граф Морей, потрудитесь предоставить доказательства ваших слов. Это серьезное обвинение. Вы должны сознавать последствия. Все бумаги у маркиза Померта. Именно он инициировал процесс. Открыл нам глаза». «Открыл глаза?» Тесса с горькой улыбкой вспомнила многократно повторенное имя маркиза на снадобьях Эббы. Пока один помогал ей с Рудольфом, второй занимался его женой. «Мой муж не шпион! Я готова поклясться в этом!» Она сознавала, ее слова ничего не изменят, но не могла промолчать. «Он не мог! Евгения! Да вы с ума сошли!» С графом фон Алексаи случилась беда. Его похитили, а вы сидите тут, живые, здоровые, вешаете на него чужие грехи. Все это чушь, полная чушь. Увы, покачал головой канцлер, это самая настоящая правда. Я понимаю ваши чувства, прощаю некоторую эмоциональность в высказываниях. Она понятна. Люди частенько притворяются, а обмануть юную девушку нетрудно. Граф фон Алексаи Иппозантин умеет кружить головы дамам. Вы влюблены, отчаянно защищаете его. Похвально. Но бумаги, бумаги, любезная графиня, полностью изобличают вашего супруга. И все же, пока это похоже на обыкновенный произвол, приправленный клеветой. «Лорд Эшвис, где указ, о котором вы говорили? Где некие бумаги мужа, доказывающие его злой умысел? Доказательства моей вины. Те самые, где я летаю на метле, пью кровь младенцев и купаюсь голышом в озере в полнолуние. Где хоть что-нибудь, господа?» — выкрикнула Тесса, попутно ослабив мешавший дышать корсаж. Голова кружилась. Одна за другой накатывали волны дурноты, но она не сдастся. Будет биться за них обоих. Граф Едлонг скептически хмыкнул и, склонившись к уху занявшего свое место герцога, шепнул: «Я бы не отказался увидеть такую красотку голенькой». «В вашем возрасте?» — скривился тот. «А в вашем?» Оба мужчины с некоторых пор предпочитали женщин значительно моложе себя. «Прист!» — канцлер поманил секретаря. «Передайте графине указ о ее задержании». Тесса жадно пробежала глазами бумагу. «Домашний арест до выяснения обстоятельств. Подпись подлинная. Печать тоже, насколько она могла судить». «Удовлетворены?» — поинтересовался канцлер, когда она вернула указ. «Вполне». «Тогда назовите нам свое истинное имя». Она демонстративно отвернулась. «Полно, не упорствуйте, графиня. Видите, я называю вас прежним титулом, хотя нами доподлинно установлена фиктивность вашего союза». «Вы ставите меня в крайне неловкое положение, лорд Эшвис, но раз так, можете допросить прачек. Они подтвердят наличие супружеских отношений между мной и графом фон Алексаи. Как хорошо, что они провели ночь вместе. Возможно, именно она их спасет, пусть не так, как изначально планировала Тесса». «Проверим». Поджав губы, канцлер бросил недовольный взгляд на маркиза. «Понятно, значит, слух про фиктивный союз распустил тоже он. А что с вашим именем? Увы и ах, никакой Тесвильды Ашенброк не существует и никогда не существовало». «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Он оскорбителен. И все же вам придется. Не заставляйте нас прибегать к особым методам дознания. Вы вознамерились пытать подданную другого государства?» Липкий страх поднял волоски на ее коже. В горле пересохло, и Тесса смочила его слюной. Стиснув пальцы, она изо всех сил сохраняла лицо. «Нельзя показывать слабину! Нельзя! Растерзают!» «Всего лишь допрос с пристрастием. Мы могли бы совершить небольшую экскурсию по подвалам замка, но, надеюсь, до этого не дойдет». «Я тоже надеюсь», — мрачно ответила Тесса. «Иначе граф Морей получит то, о чем втайне мечтает — войну с Аверденом. Пытаясь защитить дочь от несуществующей угрозы, он подталкивает страну к гибели». И все же, сокрушенно, будто извиняясь, развел руками канцлер. «Вы не Тесвильда Ашенброк, в чем не так давно сами признались герцогу Арку?» Последний кивнул. «Именно так». Тесса до крови закусила губы. Костяшки стиснутых пальцев побелели. «Мое имя подлинное, фамилия нет. Своего отца я не знала. Мать уже умерла. Меня воспитывал отчим». Тщательно оберегаемая правда со скрежетом вырывалась наружу. «Тесса или Тесвильда, не все ли равно? По сути, это одно и то же». «И кто же ваш отчим?» «Обедневший дворянин». У нее не хватило духу признаться, что Матеуш всего лишь трактирщик, а в прошлом торговец. Даже теперь она думала о репутации Рудольфа, который не мог жениться на мещанке. К тому же отчим мечтал о дворянстве. Вот и получил его, пусть и на словах. «Фамилия у него имеется?» «Имеется, но это не имеет отношения к делу. Муж знает. Раз вы заговорили о супруге, давайте перейдем к нему». Перехватил ниточку разговора герцог и с линцой размял пальцы. «Что вам известно о его шпионской деятельности?» «Ничего, Рудольф не шпион». «Тогда где он? Согласитесь, люди просто так не пропадают». Тесса стойко выдержала его взгляд. «Она сильная, она справится». «Это я должна у вас спросить, ваша светлость? Именно по вашему приглашению Рудольф отправился в ваш же замок. Именно там он пропал при невыясненных обстоятельствах». Не пропал, а сбежал. Куда? В ваших же интересах быть откровенной с нами. Вы ведь не хотите стать сообщницей графа? Его здесь нет. Он бросил вас. Вам одной придется отвечать за все преступления. Мнимые преступления. Пока мне в лицо бросают лишь голословные обвинения. То я ведьма, то убийца, то шпионка. То наш союз фиктивный, то нас связывает любовь. Определитесь, господа. Сделав над собой усилие, Тесса откинулась на спинку стула, сложила руки на груди. Со стороны она излучала спокойствие и величие, но какая буря царила у нее внутри! Пламя взбудораженного дара рвалось наружу. Как бы она хотела сжечь эту комнату вместе с злорадствующей пятеркой обвинителей. Но нельзя, сразу по многим причинам. Во-первых, стены каменные, а сгоревший стол вряд ли причинит много вреда. Во-вторых, у дверей дежурила стража. Она мигом скрутит ей руки и погасит пламя. Наконец, этим Тесса точно подпишет себе смертный приговор, поэтому надо сжать зубы и терпеть. Из камеры сбежать невозможно, из-под домашнего ареста – да. «Всенепременно!» – со злой усмешкой пообещал герцог. «Прямо сейчас этим и займемся». Итак, он оперся локтями о стол, чуть подался туловищем вперед. «Вернемся к вам, раз о графе фон Алексаи вы говорить не желаете. Вы крайне подозрительны, графиня, скрываете свое невысокое происхождение, при этом умудряетесь сделать блестящую партию, невозможную при вашем статусе. С горячностью убеждаете нас в союзе по любви, однако демонстрируете холодность к супругу, целыми днями не разговариваете с ним». «Откуда?» «Я не закончил», — оборвал ее герцог. «Еще успеете высказаться. В соседней комнате дожидаются свидетели. Полагаю, вам любопытно будет с ними пообщаться. При перекрестном допросе опровергнуть их слова». Лицо Тессы превратилось в каменную маску. Ногти впились в кожу. Свидетели. Свидетели чего? Придворные, слуги, соглядатые герцога. Неужели они не от всех избавились? Ну да, тут одни шпионы. Каждый встречный следит за верденцами. И все же у них ничего нет против нее. Подумаешь, ссора. Разве это доказательство вины? Можно подумать, любящие супружеские пары никогда не ссорятся. Однако внутри поселился червячок сомнения. Зверя загнали за флажки, подставили под удар. Увернется ли? Моя покойная супруга служила фрейлиной Ее Величества, подал голос граф Едлонг. Как и положено, формально он соблюдал траур, облачился в черное, хотя на деле вел себя так же, как и прежде. Анна была большой сплетницей. Прими ее под свое крыло, Господь. Он сотворил короткую молитву и поцеловал сложенные щепотью пальцы. Так вот, она утверждала, что вы о чем-то приватно беседовали с королевой в зимнем саду во время бала. Бала по случаю вашего прибытия в Эландрию. Тесса удивленно подняла брови. «Разве это запрещено?» «Да, я беседовала с королевой. Нас видела совсем другая женщина». «Это не имеет значения», — отмахнулся от ее возражений Ядлонг. «Главное, вы искали с королевой встречи наедине. Только прибыли в Эландрию, и вдруг такая настойчивость». «По-моему, настойчивость, причем весьма глупую, проявляете вы, пытаясь из лоскутного одеяла, противоречащих друг другу фактов, состряпать обвинительный приговор. Мне надоела эта комедия!» Тесса с силой ударила ладонью по сиденью стула и встала. «Не желаю больше участвовать в этом фарсе. Сначала вы уверяли меня в том, что я ведьма. Теперь пытаетесь убедить, что я выпытывала у королевы тайные сведения. Или, может, молила выдать мужу ключ от тайника, чтобы Рудольф беспрепятственно выкрал некие бумаги. Не стесняйтесь, господа!» Она по очереди задержала взгляд на каждом из присутствующих. «Я готова к любой чуши из ваших уст, но, повторяю, безнаказанной она не останется. Моему королю очень не понравится ваше поведение». Тесса блефовала. Она понятия не имела, как поведет себя в данной ситуации Людвиг X. Вдруг Рудольф действительно что-то утаил и выполнял не только обязанности посла. Члены Совета Пяти напряженно молчали. Первоначальный расчет не сработал. Тессу не удалось сломить. Хорошо. Герцог с видимым недовольством потянулся к кожаной папке с бумагами. Тогда взгляните на это. Полагаю, вам известен почерк супруга. Стуча каблуками по каменному полу, Тесса приблизилась, недоверчиво взглянула туда, куда указывал оппонент. Письмо. Адресат не указан, но обращение ВКВ вкупе с почтительным тоном красноречиво на него намекали. «Все идет по плану», — нахмурив лоб, в полголоса прочитала Тесса. «Нынешнюю королеву не любят. Все только и ждут долгожданного избавления от засилья Мореев. Мне удалось договориться с парой влиятельных родов. Они нам помогут. Я, в свою очередь, тоже постараюсь выставить сестру в самом лучшем виде. Когда придет время, Эдуард выберет ее. О щенке не беспокойтесь, он больше похож на растение, чем на человека. Тратить яд на него не стоит». «Что это такое?» Потрясая письмом, она подняла глаза на герцога. «Что это такое? Я вас спрашиваю!» Смяв пасквиль, Тесса швырнула его в лицо обвинителю. Глаза ее пылали. Рот перекосила злость. Тихой падчерицы трактирщика больше не существовало. Ей на смену пришла преисполненная силы и собственной правоты аристократка, огненная ведьма из рода Эска. Даже осанка ее изменилась. Казалось, она стала выше ростом. Тесса нависла над герцогом грозовой тучей. И тот, виданное ли дело, дрогнул, поспешил спрятаться за спиной маркиза. Последний тоже нервничал, поглядывая на стражу, вытирал со лба капельки пота. «Успокойтесь, прошу вас!» Зато канцлер сохранял полное спокойствие. Нагнувшись, он поднял письмо, бережно расправил и положил перед собой. Затем позвонил в колокольчик и велел принести Тессе воды. «Присядьте!» Канцлер лично, проявив настойчивость, усадил ее обратно на стул и подал стакан. «Судя по вашей реакции, почерк мужа вы не признали?» «Нет». Тесса мелкими глотками пила воду, пытаясь успокоиться. Она была на грани. Еще немного, и бумаги на столе запылали бы. «Однако печать и подпись подлинные», — качая головой, цокнул языком канцлер. «Мы сличили. Что вы на это скажете?» «То же, что и прежде. Мой муж невиновен. Ищите его врагов». Рука канцлера легла на спинку стула подле ее плеча. «Контролирует меня, одновременно сбивает с мысли», — подумалось ей. «Мы услышали все, что хотели». Пусть канцлер и стоял подле Тессы, но смотрел он на четверку за столом. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» «Графиню я не спрашиваю. Она четко и ясно озвучила свою позицию». Члены совета пяти мрачно молчали. «Тогда пригласим свидетеля, вернее, свидетельницу. Она сама вызвалась сообщить нам ценную информацию. Верно, Померт?» «Да, явилась третьего дня после полудня. Дворецкий не хотел ее пускать, но она настаивала». «Пригласите свидетельницу!» — крикнул маркиз стражи. Один из гвардейцев скрылся за дверью и вернулся в сопровождении женщины. Она боязливо жалась к двери и куталась в длинный, не по размеру, явно мужской плащ. Ее фигура показалась Тессе смутно знакомой. Когда по приказу канцлера женщина откинула капюшон, сомнений и вовсе не осталось. Ее горничная. «Ваше сиятельство!» Предательница сделала книксин и развернулась к столу. Подумала и присела во втором. Она теребила завязки плаща. Опущенные долу глаза бегали по полу. Горничная нервничала, причем боялась всех сразу. «Вам знакома эта женщина?» — обратился к свидетельнице канцлер. В отличие от герцога, он не злорадствовал, сохранял видимую непредвзятость. Горничная кивнула. «Да, это моя госпожа, графиня фон Алексаи. Я временно служу у них по найму, причесываю, одеваю госпожу». «И чем же необычным занималась ваша госпожа накануне спешного отъезда?» Служанка смутилась и бросила быстрый, извиняющийся взгляд на Тессу. «Она голая ходила, а еще балдахин подожгла». «Свечой?» «Нет, руками. Коснулась, а он загорелся». «Вот дерьмо!» — Тесса еще тогда подумала. «Заложит». «Что вы скажете насчет супружеской жизни своей госпожи?» «Чисто и просто недолго были, а потом господин ее девственности лишил и сбежал, но и она следом. А предварительно оголилась и подожгла комнату силой мысли». В глазах канцлера блеснул огонек. Тессе почудилось, будто в его зрачках пылал костер. «Ну да», — уже не столь уверенно подтвердила горничная. «Хм!» – канцлер почесал подбородок и с легкой лукавой улыбкой покосился на обвиняемую. «Вы уверены, что ваша госпожа лишилась девственности именно с мужем?» «На что вы намекаете?» – вспылила Тесса. Щеки ее превратились в два маковых пятна. Сердце колотилось о ребра. Тесса вскочила. Плотную приблизилась к канцлеру. Тот не пошевелился, иронично приподняв бровь, с интересом наблюдал за ее дальнейшими действиями. «Лишь на то, что вы ведьма, графиня!» Слово тяжелым камнем упало из его уст. «Служанка застала вас во время некого обряда, потребовавшего полного оголения в дневное время. Исходя из вашего характера общения с супругом, я склонен полагать, что в ходе него вы отдались другому мужчине, например, демону. Не бесплатно, разумеется, взамен на силу. Не продемонстрируйте нам ваш дар. Ради проведения следственного эксперимента прист охотно пожертвует листом бумаги». Сцепив зубы, Тесса влепила ему звонкую пощечину, следом вторую, для симметрии, и сплюнула под ноги обидчику. «Сильна бабенка!» — присвистнул Ядлонг. «Как, Леонард, тебе такую не окучить?» Канцлер промолчал, не отнимая ладоней от налившихся свинцовой болью щек. Глаза его превратились в узкие щелочки. «Представляешь, как она горяча в постели!» — не унимался Ядлонг. «В самый раз для тебя. Он у нас вдовец, флегматичный мужик», — обратился он к Тессе. «Вы бы его расшевелили. Глядишь, женился бы, детишек завел, а то помрет в одиночестве». Хоть один на ее стороне, уже маленькая победа. Судя по задорному блеску в глазах, Ядлонг принимал ее за обыкновенную женщину с бурным темпераментом. «Благодарю, милорд, но лорду Эшвису придется найти себе кого-то другого. Я замужем и в равной степени не нуждаюсь как в его услугах, так и нечистой силы. Взглядом бумаги не поджигаю, наложением рук болезней не лечу». Тесса обрела былую уверенность, высоко задрала подбородок. «Прошу простить, если нравы моей родины вас шокируют. В Авердене супруги спят голыми, а женщине не нужно в обязательном порядке спешно накидывать платье, едва встав с постели. Что до всего остального?» Острый, как бритва, взгляд полоснул по лицу белый, как мел, служанки. «То мне известна причина, по которой слуги пытались меня очернить. Я не поощряю сплетен и грубо отчитала горничную за попытку очернить при мне одну особу. А теперь, с вашего позволения, я хотела бы поесть и отдохнуть с дороги. Отвезите меня домой».